Глава вторая. Так я сама оказалась в потрясающей заднице. В тот день Сава увез меня из офиса на своем серебристом Мерседес. Мы поужинали в дорогущем ресторане на крыше высотки в центре города. Затем прогулялись по набережной и не пойми как оказались в его лофте с лучшим видом на столицу из тех, что мне доводилось лицезреть. «У тебя красиво», — с придыханием сказала я, осматривая холостяцкую квартиру, уставленную предметами роскоши, бесполезными сувенирами и увешанную огромными зеркалами. «Твое шампанское», — почти прошептал он, вкладывая в мою руку бокал. Стекло холодило кончики пальцев, дыхание Савы обжигало. Он придвинулся ко мне, заиграла приятная музыка. Мы чокнулись бокалами, и я выпила содержимое своего почти залпом, а потом... Губы моего спутника оказались на моей шее, и я не возражала всему тому, что происходило дальше. В голове было пусто, не звучали даже сигнальные предупреждения, которым положено появляться в такой момент, когда ты понимаешь, что собираешься совершить измену. Я словно отдалась течению быстрой реки, которая уносила меня все дальше и дальше от реальной жизни. Короче, просто отдалась. Сава был чутким, трепетным любовником. С таким ты становишься податливым участником процесса, который он полностью контролирует. Знает, где надавить, где погладить, где в какой момент нежно провести губами по коже, а где прикусить, доводя до состояния, граничащего со сладкой болью. Все, что я помню, это ощущение, захватившее меня всю. Этот мужчина словно предугадывал мои желания. Не успевала я подумать, что хочу прикосновений и ласк в определенном месте, как он уже оказывался там и делал ровно то, чего мне хотелось. Сава играл на мне, как скрипач, на уже знакомом ему инструменте, и я доверилась его ласкам без оглядки, полностью растворилась в ощущениях и отключила голову. Наш секс продолжался около пары часов. Сава был неуемен и пылок. Я сбилась со счета, сколько раз мне удалось... кончить к тому моменту, когда мы поменяли позу, я оказалась лицом к прикроватному зеркалу. Он придерживал меня то за грудь, то за бедра. Помнится, я еще подумала: «Ух ты, как красиво он двигается!» И у него кубики на животе. И в следующую секунду сквозь шум наших дыханий прорвалась трель мобильника. «Да?» — не задумываясь, ответил Сава, подхватив телефон со столика. Я тоже не замедлилась, приближаясь к пику, хотя мне было странно наблюдать, как он, продолжая заниматься со мной сексом, отвечает на звонок. У него даже дыхание не сбилось. «Стелла, милая, я буду дома через час. Конечно, приезжай», — сказал он в трубку. Его губы изогнулись в вежливой улыбке, а бедра стали сильнее ударяться о мои бедра. «Я тоже соскучился», — а выдохнул Сава. «Жду». Отшвырнул телефон в сторону и вернул освободившуюся руку на мою спину. «Нам нужно ускориться, дорогая», — сообщил он, наклоняясь ко мне и увеличивая темп. Как будто ничего необычного не происходило. Да он только что, не прерывая соития, поговорил по телефону с другой девицей, блин, и продолжил, как ни в чем не бывало. Окончив, поцеловал меня в шею и хрипло прошептал: «Спасибо». «Спасибо, представляете?» Затем закурил сигарету и лениво побрел в ванную, а я, провожая взглядом его идеальную упругую задницу, чувствовала себя так, как мне и положено, мерзкой изменщицей, которую тут же настигло возмездие. Едва Савва скрылся в ванной, я лихорадочно привела себя в порядок, оделась и убежала из его лофта. А на следующий день призналась во всем лучшим подругам: Алисе Красавиной, Кате Морозовой и Диане Хмельницкой. Мы с ними работаем вместе в журнале. Девчонки утешали меня как могли. Советовали забыть о свидании с Савой, как о страшном сне, и ни в коем случае не рассказывать о проступке жениху. Но, мучимая совестью, я выдержала лишь неделю. А потом разорвала помолвку, сознавшись Филиппу в том, что изменила ему с другим. Так моя жизнь начинала рушиться. Но в тот момент я еще... не испытывала к Саве такой ненависти, чтобы желать, чтоб его тело обглодали собаки. Это чувство пришло намного позже, когда я снова, вот же сюрприз, попалась на его удочку.